Тимоти он поставил машину на стоянку для консультантов. «Подождешь внизу? Я недолго». «Подожду», — сказала Трикси весело. Влюбленными глазами она наблюдала за ним, любуясь его высокой элегантной фигурой. Ей захотелось, чтобы он обернулся. Он не обернулся. Трикси смирно просидела минут 10, а потом потянулась к пачке автомобильных карт, засунутых в карман дверцы. Отыскав среди них подробную карту Голландии, она развернула ее и тщательно изучила. Вокруг Лейдена было очень много деревень. Надо было спросить, как называется та, где стоит дом Криена. Некоторые названия выглядели очень странно, и она решила, что непременно выучит голландский, если они часто будут там бывать. Она еще раз прошлась по карте, выбирая большие города. Она совсем ничего не знала о Голландии. Карта ей очень пригодилась. Пока Криен был в больнице, она изучила карту вдоль и поперек, и теперь хотела только одного — выпить чашечку чаю. Если бы она не любила Криена так сильно, она возмутилась бы, увидев, как медленно он выходит из дверей. С одной стороны регистратор, с другой — доктор Джонсон. Погруженная в разговор, он, очевидно, забыл о том, что она сидит здесь уже больше часа и что они опаздывают на паром. Испугавшись, что он может заметить, с каким нетерпением она его ждет, Трикси отвернулась. Подойдя к машине, доктор Джонсон и регистратор засияли и рассыпались в поздравлениях. Профессор виновато на нее взглянул. «Беатрис, прости, я задержался дольше, чем предполагал, кое-что случилось». Она ласково улыбнулась и подумала, сколько еще в их жизни будет моментов, когда кое-что случилось. «Конечно, со временем она привыкнет к этому». Пришлось прибавить скорость, чтобы успеть на паром в Дувре. Как назло, в центре города они оказались в самом начале часа пик, поэтому профессору пришлось искать телефон. «Миссис Грей, отмените наши билеты на паром. Хорошо, мы не успеваем. Закажите места на следующем, пожалуйста. Да, там должен быть еще один». Он немного помолчал, слушая. «Хорошо, спасибо». «Беатрис», — обратился он к ней, — «если я напою тебя чаем, ты меня простишь? Остановимся в Бексли. Пропускаем паром? Да, поплывем на следующем. На пару часов позже приедем домой, только и всего». Он остановил машину в Бексли, рядом с кафе. Они попили чаю с тостами и вскоре двинулись дальше. Пришло время садиться на полупустой паром. Переправа заняла 3 часа. Они пообедали на борту, а потом сошли на берег в Ост-Энде и очень скоро пересекли голландскую границу. В Брескенсе снова сели на паром и только в Лиссингене переместились в автомобиль. Трикси очень устала. Дорога велась перед ними, бежала среди плоских равнин, освещаемых тусклым светом фар. Она понятия не имела, где они находились. Машина их оставляла позади города и деревни. Когда Криен сказал, что им осталось всего несколько миль, она очень удивилась. Дорога казалась ей бесконечной. Стемнело, и хотя в машине было тепло, она ежилась, глядя наружу. Заметив впереди сияние, профессор сказал: «Это Лейден, мы почти приехали. Поедем прямо домой». Трикси что-то благодарно пробормотала. Она устала. До смерти хотела чаю и до полуобморока была испугана. Если бы он сказал сейчас, что ему надо забежать в пару больниц, она, пожалуй, завопила бы от отчаяния. Они все еще мчались по магистрали. Профессор проехал несколько поворотов на Лейден, и чашка чая уже казалась Трикси недостижимой. Но вот он свернул на узкую кирпичную дорогу, ведущую прочь от города, и устремился в эту темноту так уверенно, что она не сомневалась, он знал, куда едет. Вскоре впереди заблестела вода, а потом по обе стороны дороги потянулись домишки. Было темно, только из окон лился слабый свет. Он медленно проехал по деревушке, миновал церковь и свернул на ровную дорожку. Последние метры они ехали, продираясь сквозь деревья и кусты. Наконец Крейн остановился перед величественной дверью, вышел из машины и помог выбраться Трикси.